Работа горбыльщика считалась легкой, и заняты на ней были женщины. Поставили меня к вполне зрелой и нагловатой девице, которая была сильнее меня, может, раза в два. Сразу же она полностью меня подчинила и командовала без зазрения совести. Нашей обязанностью было относить горбыли и всякого рода срезки. Как только бревно проходило через пилораму, мы хватали горбыли и тащили к вагонетке, грузили и откатывали за пределы цеха. Иной раз комель горбыля был совсем непосильный для меня. Девице же доставался всегда вершинный его конец, и она без усилий брала, как рыбу за хвост, одной рукой. Я же, утомленный в скитаниях, истощенный недоеданием, готов был чуть ли не плакать в виде очередную ношу. Однако терпел и старался не подавать виду, что мне тяжело. Все более давило меня то, что в маленьком сжившемся коллективе из местного населения был я загадочной личностью, и сочинять ответы, кто я есть, почему и как оказался в этих местах, было противно и больно. Очень хотелось хоть что-нибудь сообщить матери о себе, но порадовать ее было нечем, не говоря о тех опасениях, которые не покидали меня. Отцу, преданнейшему семьянину и мужественному человеку, который жил и работал в тот момент возле Можайска, я писать не решался, боясь, как бы мое письмо не повредило ему, ведь он жил не под своим именем. Наконец написал коротенькое письмо сестре матери Анне Митрофанне на Смоленщину с просьбой сообщить мой адрес отцу. Время, однако, шло, и я мало-помалу втянулся в работу, с горбылями стал справляться свободнее, и появился у меня друг, шустрый парнишка, Ваня Чепуров. Он был из местных, но воспитывался в детском доме и какое-то время успел пожить и, может, поработать в Нижнем Новгороде. Он так часто говаривал у нас в Нижнем, что можно было подумать, что он родился там. В действительности же он был из деревни Теплого, всего в 12 километрах от разъезда Теша. Там с ним вместе довелось мне даже побывать в гостях у его сестер. Был он совсем малого роста, но хорошо знал дело, которое далось ему где-то в детдомовских мастерских, и работал он здесь молотобойцем, что меня, сына кузнеца, сближало с ним. Так и держались мы вместе, как только кончался рабочий день. Одет он был не лучше меня, спал, в чем был на работе, заработок наш был очень невелик. Мне платили 1 рубль 70 копеек за полный рабочий день. Ване Чупрову, как молотобойцу, несколько больше, но как у меня, так и у него никаких сбережений не получалось, все уходило на питание, так как считавшийся дешевым хлеб стоил 2 рубля за килограмм. Был, правда, случай, когда, заимев с получки рублей по 30, мы отправились поездом в Муром с целью купить что-нибудь из одежды. Купив на толкучке по рубашонке и брючишкам и не рассчитав своих возможностей, мы остались без копейки. Целых полмесяца бедствовали, но хотя и натощак, форсили в обновках. Ведь только подумать, босиком, обувь, в которой работали, была очень плохой, грубой, не в масть. В самый такой момент, как-то накануне воскресного дня, вечером мы с другом тезкой долго не ложились спать, занятые мыслью, как бы чего поесть. В большом полупустом бараке было 10 человек, хотя могло разместиться до 50. Вдруг смотрим, вошел невысокий человек с вещевым мешком, сделав несколько шагов, остановился, смотрит вроде бы на нас. Какой-то миг у меня воскресает образ отца, схожесть фигуры, роста, и я вскакиваю, лечу к нему без памяти. Вырываются слова «папа», обнимаю, целую и слышу его тихий голос: «Чи, я не родной тебе». Чувствую свою опрометчивость, смущаюсь и ничего не могу сказать, и отец, поняв это, сказал: «Да ничего, пустяки». Ровно год я его не видел, знал лишь самую малость о нем, и вот встреча. Оказывается, он совсем недавно узнал, где я есть, полагал, что разъезд Теша где-то совсем рядом с Муромом, а там в Муроме сошел с московского поезда. Пришлось ему идти пешком все 40 километров. Чтобы побеседовать без свидетелей, мы отошли в сторону и уселись на ничейном топчине. Он угостил меня московской булкой, отрезав от батона примерно около 1/3, и сказал, что едет на лялю. Решил попытаться спасти своих горемык. Расспрашивал он меня обо всем, слушал, курил, качал головой, вздыхал. Ну, слушай теперь, что я тебе расскажу. Рассказ отца. С месяц всего пробыл я на Ляле после того, как в прошлом году Костя ушел с тобой. Гадал всяко. Оставлять мать с детьми нехорошо, но быть бесполезным возле еще хуже. Помалу кое-что разузнал, да и рискнул. С Павликом и пошел. Он, ясно, мальчишка хилый, но рассчитал, что оставлять его тоже нет резона, пропадет. И был уже август, время года, когда можно найти в лесах и ягоду, и грибы, а то и картошку, если добраться до какого-либо селения. Так вот и решил пойти лесами тайгой, оставляя все дороги в стороне аж до самой Камы. Подсказал мне случайно местный охотник, старик, что если подняться вверх по Ляле километров 40-50 и пойти прямо и строго на запад, то день-два и Кама. Поразмыслив, я понял, что такой путь сулит больше шансов на удачу. Так вот и пошли. Топор, соль да кусок хлеба. И не на восток вниз по Ляле, а на запад искать Каму. Надежда на успех, казалось, была еще и в том, что этим путем никто не шел, никто не имел его в виду, значит, для нас более безопасно. На третий день заметили, что начали спускаться, перевалили. Чтобы убедиться в этом полностью, нужно было найти хоть какую речку или ручей. При нас ни часов, ни компаса, только слух и зрение. И скажу тебе, сынок, что даже рассказывая о том, жуть меня охватывает и в дрожь бросает. Глушь, дебри. Бывали минуты горького отчаяния, но, видимо, еще судьба моя не без милости. Услышали шум горной речки, и на душе отлегло. Обнял Павлушу. Ну, говорю ему, кажется, мы не пропадем. Рядом речка. А тут и смородина, пища. А дальше как-то скоро жизнью человеком запахло. Стажки сена стали встречаться. Следы зимних дорог, по которым сено вывозят. А вскоре добрались и до селений. Но решили не искать встреч с людьми, прежде чем отдохнем возле речки. А топор несу, не бросаю, документ своего рода, работать можем. В общем, дошли мы и до Камы, тут на пристани я и взялся плотничать, чтобы попривыкнуть, оглядеться, заработать на билет и пароходом вниз. Три дня посколачивал трапы, и ага, есть и на билет, есть и на еду. Спешить, метаться, хорониться от людей в таком случае никак не годится.